Глава 232. Война на планете Аквамарин. Из четырех континентов планеты Аквамарин, шесть наций контролировали южный, северный и западные континенты. Континент Андрея, находящийся посередине, когда-то был главным полем битвы старой эпохи, и он был сильно загрязнен радиацией, опустошен и заброшен. Организация Гермина заняла его и превратила в свою штаб-квартиру. Данные, которые Хан Сяо передал полгода назад, очень сильно помогли шести нациям. И базы, на которых организация Гермина действовала годами, были уничтожены. Все эти годы организация Гермина использовала эти базы для угрозы шести нациям. И теперь, когда они были уничтожены, шесть наций больше ничего не боятся. Поэтому они наконец решили отплатить организации Гермина. Экспедиция началась. Ни одна война не начинается без подготовки. Особенно та, в которой участвует почти вся планета. Огонь войны разразится только после того, как военная мощь и ресурсы прибудут на поле битвы. После нескольких месяцев подготовки экспедиция наконец началась в 688 году, 16 сентября, по галактическому календарю. Более десятка крупных военно-морских дивизий покинули военные порты своих стран одновременно. С авианосцами в центре бесчисленные эскортные корабли и эсминцы с десятками тысяч солдат на борту выдвинулись на тропу войны. Шесть наций обсудили стратегический план их совместной борьбы. Главнокомандующим военно-морским флотом был Лин Лин из Рейлана. До мозга костей солдат без каких-либо политических пристрастий. Опытный и устойчивый человек, с назначением которого согласились все высокопоставленные чиновники шести наций. Лин Лин приказал флоту атаковать Андрея с разных направлений для полномасштабного вторжения. Организация Гермина также подготовила оборонительные меры и сосредоточила военную мощь вдоль береговой линии, вместе с военно-морскими и воздушными силами для сокращения контроля над береговыми линиями. Война началась с запуска ракет. Организация Гермина первая начала бой, запустив баллистические ракеты, желая уничтожить флот шести наций, до того, как они войдут в зону видимости. Однако ракеты были уничтожены в воздухе противоракетными системами авианосцев. Авианосцы ответили тем же, также запустив ракеты в сторону Андрея. Аналогичным образом организация Гермина защитилась, используя свои противоракетные устройства. Обстрел ракетами не дал никаких результатов, поэтому итоги боя все же зависели от результатов реального боя. Флоты жестоко схлестнулись друг с другом у берегов Андрея. Две армии сражались друг с другом. Один за другим на кораблях непрерывно вспыхивали взрывы. Хотя основное внимание на крупных полях сражений было уделено различным военным техникам, влияние сверхлюдей нельзя было игнорировать. Без мер предосторожности сильный сверхчеловек мог в одиночку уничтожить целый корабль солдат и уничтожить линкор изнутри. Существование сверхлюдей принесло много несправедливости на поле битвы. Но, к счастью, разница в силе между исключительными директорами организации Гермина и сверхлюдьми шести наций не была очень большой. Они сталкивались друг с другом и сдерживали друг друга. Поскольку основная сюжетная линия Великой войны была сдвинута вперед благодаря Хан Сяо, игроки, присоединившиеся к экспедиционным миссиям, могли только наблюдать, и у них не было особого шанса присоединиться к морскому сражению. Их уровень был слишком низок. От их вмешательства не было никакого влияния, они бы лишь обрекли себя на смерть. Командующий флотом со стороны организации Гермина был адмиралом давно исчезнувшей нации. Флот организации Гермина действовал жестко под его контролем, но шесть наций держались очень твердо, как будто они четко знали стратегии организации. Таким образом, флот организации понес огромные потери. На южном поле боя флоты Стардрагона, Длинная Звезда и Летящий Дракон разорвали формирование организации. Флоты Хеслы, Палящее Солнце, Хищная Птица и Острое Копье направились прямо к островам, которые обеспечивали ресурсами флота организации Гермина, и уничтожили их. Другие четыре нации также преуспели в своих собственных стратегиях на своих сторонах поля битвы. Хан Сяо слил много информации Стардрагону до начала войны, и у шести наций было огромное преимущество благодаря этой информации. Именно благодаря разведданным Хан Сяо они могли взять на себя инициативу в битве, и высокопоставленные чиновники шести наций не забыли этого. Главнокомандующий адмирал организации Гермина погиб во время морской битвы. Пушки разорвали его корабль в клочья, и поэтому вице-адмирал Антер немедленно занял его позицию командующего флотом. Перед лицом шести наций Антер не смог выстоять и потерял значительную часть морской территории всего за три дня. В конечном итоге, отказавшись от контроля над береговой линией и отступив с войсками обратно на сушу для обороны, организация Гермина собиралась использовать свое преимущество на суше для борьбы против шести наций. Получив контроль над береговой линией, шесть наций перекрыли все выходы к морям. Флоты, окружившие Андрея, были оснащены мощными сонарами и они легко предотвращали атаки или побеги подводных лодок. Организации Гермина некуда было бежать. Авианосцы стали мобильными базами ВВС. Началась борьба за контроль над небом. Ядерные бомбы были последней мерой, и ни одна сторона не собиралась их пока использовать. Транспортные корабли высадили сухопутные войска на береговой линии. Сухопутные войска шести наций наконец тоже могли присоединиться к битве. Результат наземного сражения мог в значительной степени повлиять на конечный результат войны. И согласно сведениям разведданных Хан Сяо, им просто нужно было уничтожить те военные базы, которые были оснащены противоракетными установками. Тогда авианосцы смогут запустить баллистические ракеты и атаковать остальные базы. Организация Гермина скоро будет побеждена. Без возможности отступить или сбежать, организация Гермина будет терять все больше и больше территории по мере продолжения войны. И в конечном счете падет. Если организация Гермина думает переломить ситуацию, им нужно придумать какой-то другой план. Командиры шести наций были уверены, что у организации Гермина были скрытые стратегии, и оба противника пытались выяснить козыри другой стороны. Было видно, что организация Гермина в невыгодном положении. Шесть наций неоднократно проводили внутренние совещания и пришли к выводу, что у организации практически нет шансов на победу. Единственное, чего им нужно было остерегаться, это система «Рука смерти», о которой им рассказал Хан Сяо. Последнее средство организации Гермина. Чтобы избавиться от ядерной угрозы, шесть наций послали специальных агентов, которые проникли на различные военные базы, где, согласно докладу Хан Сяо, хранились ядерные ракеты. В подземном штабе организации Гермина руководство доложило о результатах битвы боссу. Высокопоставленные лица организации Гермина были в отчаянии. Война только началась, но они уже были близки к поражению. На поверхности казалось, что у организации действительно практически нет никаких шансов на победу. Но организация все еще имела определенные стратегии, которые должны были оказать удивительное влияние на ход битвы. В прошлой жизни Хан Сяо, организация Гермина и шесть наций имели примерно одинаковые силы в начале войны. Организация Гермина смогла отвлечь внимание шести наций от себя с помощью своих баз на разных континентах. Их военная мощь на поле боя была почти одинаковой. Но сейчас организация Гермина сильно ослабла из-за Хан Сяо. Победа, казалось, настолько благоприятствовала шести нациям, что шансов повернуть чашу весов в свою сторону почти не было. Ситуация полностью отличалась от его предыдущей жизни. Все это было влиянием взмаха крыла крошечной бабочки по имени Хан Сяо. Никто не знал, как переломить ситуацию. Но спокойный вид босса придал им надежду, что у него есть решение. «Порты Холма, Вольера и Темофа. Все 13 портов потеряны. Шесть наций непрерывно высаживают свои сухопутные войска на наших берегах. С севера Рейлен и Тесей атакуют базу Сенсет Вэлли и Черное Дерево. Если эти базы будут потеряны, мы потеряем часть ракетных пусковых установок. Остальные 4 нации неуклонно продвигаются вперед. И защитное подразделение, возглавляемое Барком и Мухой Шаном, было побеждено. Они идут к важным базам. Цель врага предельно ясна. Они нацелены на наши базы, оснащенные ракетными пусковыми установками и противоракетными устройствами. Они даже знают подробную информацию об этих базах. У них, безусловно, есть подробные данные о нас. Закончил свой доклад командир, непрерывно вытирая пот со лба. Это Зеро. Сказал босс настолько спокойно, что всем стало страшно. Для босса это уже стало привычным. Этот результат еще раз подтвердил его предположение о том, что Хан Сяо обладает способностями к предсказанию. Зеро всегда будет самой большой угрозой для организации, пока он жив. Знание информации полезно только если у использующего его есть достаточно силы, чтобы использовать ее. И к несчастью, Зеро танцевал между шестью нациями и использовал их силу. К сожалению, организация Гермина ничего не могла с этим поделать. Зеро был как мышь, которая всегда пряталась. Они могли только надеяться, что предсказание Дитя Судьбы будет верным. И Зеро явится в их штаб-квартиру. У босса было бесчисленное количество людей, окруживших штаб-квартиру. И ему просто надо отдать приказ. И будет образовано огромное кольцо оцепления, которое будет простираться на 1000 миль. Когда речь заходила о Зеро, не было никаких излишеств. Он не боялся силы Зеро, но была очень высокая вероятность того, что он приведет с собой кого-то очень сильного на помощь. И лидер был уверен, что независимо от того, кого он приведет, единственным концом для них будет смерть. В этой огромной ловушке, которую он приготовил. Что касается того, может ли сила Зеро предсказать эти ловушки, которые он установил, босс провел небольшой эксперимент, чтобы проверить это. Он изменил некоторые военные стратегии и заметил, что шесть наций не знали об этих изменениях. Исходя из этого, он знал, что предсказание Хан Сяо имело ограничения, или, по крайней мере, оно не было полностью точным. Таким образом, у босса не было выбора, кроме как верить в Дитя Судьбы. Как пассивная сторона, он мог только ждать. Босс ударил по столу кулаком, и очень холодно сказал: «У нас будет шанс победить только если мы убьем Зера».